Глава 11. Кто-то другой на моем месте сошел бы с ума. В лучшем случае побежал бы за помощью. Мало ли к кому. Есть и Алай, способный решать самые щекотливые вопросы, а еще Фест, который подтолкнул меня к поиску истины. В конце концов, всегда можно обратиться к медикам. Сюда берут лучших специалистов, и практики у них предостаточно. Уж с этой гадостью на начальных стадиях они и точно справятся. Но смущают последствия. Как для организма, который неизбежно ослабнет после изъятия, так и для меня в целом. Отбрехаться, что я не знаю, как подцепил безопасных паразитов, не выйдет при всем желании. А там, путем точных вопросов, правда все-таки выплывет наружу. Можно сколько угодно считать себя не демоном, но чисто технически между нами сложно найти отличия. Никто таким скрупулезным анализом заморачиваться не будет. Значит, мне нужно избавиться от новых сожителей как можно тише и незаметнее. В идеале нырнуть в родовой источник. Там не только растворится все лишнее, но и отрастет заново то, что успели схрумкать. Раз у меня резко подскочила сила, часть мышц уже не родные. И то ли еще будет. Но с этим планом есть существенная заковыка. Некромантер не станет мне помогать. Для него я представляю хоть какой-то интерес, пока выделяюсь из толпы. Купание же сделает меня самым обычным курсантом. Для него это слово хуже ругательства. Грандмастер не для того брал с меня слово молчать о святилище, чтобы водить туда за ручку каждый раз, когда моя жизнь будет в опасности. Путь со мной настоящий Аври еще можно было немного помечтать, а так ему нет резона вмешиваться. Судя по словам наставника, он считает меня слегка поехавшим любителем экспериментов с собственным телом. Однако Фест не стал выдвигать запреты или хотя бы прямые рекомендации, как делал уже не раз. Просто намекнул, что я страдаю какой-то сомнительной фигней. Не стоит его разочаровывать еще больше. С Иолаем еще сложнее. С три короба ему не наврешь, а предложить мне пока нечего. По-хорошему, чем дальше я буду держаться от службы безопасности, тем лучше. Ему только заморских паразитов в стенах Академии не хватало для полного счастья. Боюсь, одной бутылкой такую мигрень не снять. Чем больше я изучал их, тем больше убеждался, что спешить не стоит. Дров наломать всегда успею. Про пожирателей писали не в одной единственной книге, поэтому пищи для размышлений хватало. Главное для меня, пожалуй, что я далеко не первый зараженный в Империи. И никто из них не стал в итоге распространителем. По крайней мере, среди одаренных имперцев. А вот несколько деревень все-таки сожгли на всякий случай. Вместе с жителями. Почти все исследователи сходились во мнении, что яйца появляются в организме лишь на последней стадии. Значит, время у меня пока есть. Учитывая мою нынешнюю комплекцию, примерно год. Неизвестно, на что надеялся дядюшка, подсаживая их у меня на первом курсе. Но теперь это уже не важно. В любом случае, придется разруливать самому. Пока план вырисовывался такой. Я продолжаю учебу, стараясь не привлекать к себе внимания, пока не окончится полугодие. Потом курсантам положена неделя на отдых, и можно будет слетать в гнездо фениксов, якобы проведать родню. Также поступит большинство благородных курсантов, и это не вызовет больших подозрений. Избавляться от паразитов лучше всего там. Клановые медики держат рот на замке. А еще в резиденции остался бесхозный саркофаг. Гастеру в нем вырастили нижнюю половину тела с нуля. Уж с простыми мышцами аппарат как-нибудь совладает. Пусть не так быстро и качественно в сравнении с волшебной купелью, зато куда более реально. Нужно только договориться с дутвайнами. Учитывая мои нынешние знания, это не выглядит большой проблемой. Даже если Альбин не успел ввести их в курс дел. Проблемы могут возникнуть лишь с госпожой Анурой, но у нее сейчас полно других забот. Лишь бы всю семью не вырезали до моего прилета. А то с моей исключительной везучестью я даже не удивлюсь. Остается еще один немаловажный вопрос. Как вести себя все это время с окружающими? Не насморк ведь, в конце концов. Исследователи-пожиратели не давали стопроцентной гарантии при обмене телесными жидкостями. Поэтому от девушек мне лучше держаться подальше. Обидно, но лучше потом наверстать, без лишнего риска. Тем более, положа руку на сердце, на личном фронте у меня по-прежнему царит туман войны. Раньше я думал, что та каша в моей голове из-за влияния Авари, но теперь его со мной нет, а некая запутанность осталась. Сколько ни запрещай себе смотреть в сторону Кристы, тяжело отрицать, что она мне нравится тоже. Мне приятно, когда она рядом, да и наши совместные приключения иногда выходили за рамки дозволенного. При этом я продолжаю беситься из-за того, что Сатания встречается с другим. Похоже, ревность у меня к обеим. И это не считая остальных девчонок, мелькающих в поле зрения. В прошлой жизни меня так точно не штормило. С другой стороны, особой популярностью я никогда не пользовался, предпочитая одиночество. А уж после ожога так вообще стал затворником. Возможно, это гормоны бурлят, и меня просто влечет ко всему, что хоть как-то напоминает противоположный пол. Скоро к барельефам в виде женских тел, что стоят на входе в центральный корпус, начну приставать. Но даже если Снегурочка не обзаведется за это время парнем, правильно ли будет к ней подкатывать? По всему выходит, что нет. Пусть у них с настоящим Авари вряд ли что-то выйдет, даже если они каким-нибудь чудом познакомятся. Мы-то с ним прекрасно знаем о его чувствах, и это будет похоже на предательство. «Эй, ты вон там не домыл!» Отвлек меня от размышлений чей-то голос. Вроде бы без насмешки, поэтому я не стал знакомить лицо подсказчика с половой тряпкой. А лучше всего мне думается при монотонной работе. А в этом с уборкой мало что сравнится. Тем более, что заветные смены в библиотеке нужно отрабатывать. Спасибо Анке, которая исправно снабжала меня служебной литературой. Один угол аудитории действительно ускользнул от моего внимания. И я поспешил это исправить. «Спасибо. Не стоит благодарности, рыцарь чистоты. А вот за такое можно и шваброй по хребту получить». Однако в тоне по-прежнему не чувствовалось издевки. Прямо удивительно для здешних обитателей. Советчиком оказался стройный голубоволосый юноша, присевший на одну из скамеек для слушателей. Он даже умудрился не наследить, пока шел ко мне. А вот у входа в аудиторию терлась целая компашка шумных второкурсников, как бы невзначай перекрыв мне путь к отступлению. Наивные ребята. Но хоть с виду паренек был самый обычный, от него так и веяло опасностью, невольно распаляя мне магические жилы в руках. Он явно не так прост, как хочет казаться. «Чем обязан?» — холодно поинтересовался я, продолжив уборку. «Просто я хотел взглянуть на тебя», — пожал плечами парень. «Ты у нас потихоньку становишься знаменитостью. Вот и стало интересно. Меня зовут Давин, или просто Дан. Приятно познакомиться». «Ну что, посмотрел? Тогда проваливай». «Не так быстро», — улыбнулся он. «Многие на тебя жалуются, знаешь ли». «Тебе?» — спросил я, снова повернувшись к нему. «Ты у них за старшего, выходит?» Парень в ответ даже не поменял нарочито расслабленной позы, закинув ногу на ногу. «Не совсем так. Я не главный, но ко мне идут, если возникают проблемы. Самые разные. Вот ты, к примеру, проблема. Но я пока не решил, насколько серьезная. И на что же жалуются твои подпевалы?» Начал понемногу закипать я. «Им мешают домогаться девушек с первого курса? Какая трагедия. Нужно срочно помочь бедолагам. Могу предложить свои услуги в устранении этой проблемы в самые кратчайшие сроки. Обещаю, после меня они о таких глупостях сразу забудут». «Значит, они все приставали к твоим однокурсницам?» С нескрываемым скепсисом уточнил Дан. «Даже Эрик? Он сам вызвал меня на поединок. За то, что ты ударил его сестру, не так ли?» «Я привел ее в чувство и помог собраться перед важным боем. А вот ему стоит лучше к ней относиться. Это их семейное дело». «Возможно», — не стал спорить я. «Но самоутверждаться за счет унижения младших не очень благородно. Твои ребята этим тоже грешат, кстати». «Они не мои», — поморщился парень. «Если все так, мне стоит заняться их воспитанием». «Ты просто не застал того, что творилось здесь год назад. Руководству выгодно, чтобы мы постоянно грызлись и отсеивали слабых. Но тогда дошло до убийства. Мне совсем не хочется идти по тому пути, но далеко не все это разделяют. Им хочется отыграться». «Тогда пусть не обижаются», — предупредил я сквозь кривую усмешку. «Ты тоже не перегибай, рыцарь чистоты. И у нас не будет с тобой...» Не успел он закончить фразу, как я краем глаза зацепился за едва тлеющую линию в воздухе, которая уходила куда-то ему за спину. Едва успел протянуть туда руку и щелкнуть пальцами. Мой крохотный огонек потушил своего собрата в виде тусклой искры, прилетевшей откуда-то с дальнего конца аудитории. Их взаимный хлопок вышел не громче упавшей книги, оставив мне черный след на ногтевой пластине. Не к ночи помянутые вспомнились наши городские готы, любившие краситься похожим образом. «Что ты творишь?» — вскинулся мой собеседник. «Спасаю тебе униформу», — ответил я, оттирая палец. «Не стоит благодарности. У тебя там кто-то балуется даром первостихии». К его чести Дан быстро сообразил, что к чему. «Мара!» — строго гаркнул он в сторону компашки. «А ну прекрати! Ты должен был размазать его, а не любезничать!» Выкрикнула одна из девушек с короткой рыжей челкой. «Я тебе ничего не должен», — ледяным тоном заявил второкурсник, после чего повернулся ко мне. «Приятно было пообщаться, Авари. Надеюсь, ты участвуешь в групповом турнире». «Боюсь, у меня нет выбора», — развел я руками. «Тогда до встречи». Парень вежливо откланялся и увел свиту за собой, за исключением строптивой девицы-пиромантки. Она ушла сама, всем своим видом излучая возмущение. Ни разу ее не видел, а уже успел чем-то насолить. Ох уж эта вечная междоусобица. Но не успел я толком взяться за уборку, как в аудиторию ворвался взволнованный Алонсо. «Все в порядке?» — выпалил он буквально с порога. «Это я у тебя должен спросить». «Фух!» — облегченно выдохнул приятель. «Просто подумал, что тебя опять на дуэль вызвали». «Ни на что не намекаю, но это местный чемпион. Говорят, он еще ни разу не проигрывал». Я успокаивающе похлопал его по плечу. «Все бывает в первый раз».